Самое правильное слово. Этого слова стоит бояться. В нем слишком много идеологии, и оно не оставляет выбора. В конце концов, от чего-то элитного или эксклюзивного можно отказаться, а от этого нет. В интервью известного теле- и просто журналиста Леонида Парфенова, которое он дал журналу «Афиша», сказано следующее. «Где вам в Москве весело? Для меня главное из развлечений – правильная жратва в правильном месте. Сейчас время ланча, тепло. Я бы на какой-нибудь террасе посидел, съел бы салат рома, в смысле зелеными листьями, и заказал пинат гринджио под рыбку. Только вот не знаю, где сейчас можно найти террасу. Наверное, в Боско. Кстати, а вы сами носите правильную одежду? Смотрите правильные фильмы? Слушайте правильную музыку? Ходите в правильные места? Или как? Ах, вы не знаете, что следует считать правильным? Читайте глянцевые журналы. Вас научат». Раньше я вздрагивал от этих непривычных словосочетаний, а потом привык и уже с удовольствием обнаружил в статье под названием «Супервузы» 10 правильных заведений, упоминание родного университета. Жаль, конечно, что я не могу последовать рекламе «Купи правильный дом» на Варижское шоссе. Но уж в магазин «Правильная обувь» я захожу регулярно. В общем, все хорошо, жизнь удалась. Кстати, объяснение словосочетаний «правильная жратва» и «правильное место» в интервью с Леонидом Парфеновым очень характерно. Салат рома, в смысле зелеными листьями, пинат гринджо под рыбку, терраса в Боско. Все это весьма изысканно и едва ли известно непосвященному читателю. Зато читатель афиши может попытаться стать посвященным. Такое употребление слова «правильный» близко по значению к французскому выражению «комильфо», заимствованному в русском языке как «комильфо». С помощью языка «правильный» глянцевые журналы формируют новый стиль поведения, следовать которому должен любой «продвинутый». Еще одно модное слово – «человек». Если использовать европейские аналоги, можно сказать, что речь идет о создании нового русского дендизма, особого свода правил, как себя вести, какую одежду носить, что есть, что читать, куда ходить и тому подобное. И вся эта сложная система скрывается за новым употреблением слова «правильный», что и объясняет его взлет. Это прилагательное прежде всего активно сочетается с названиями продукта в самом широком смысле этого слова. От одежды, обоев, еды до пищи духовной, романов, фильмов, спектаклей и тому подобное. Также правильными могут считаться и производители или создатели соответствующей продукции. Если раньше, выделяя, мы бы назвали режиссера модным, популярным, народным, но в лучшем случае культовым, то сейчас нет ничего выше звания «правильный режиссер». Иди и смотри. И, наконец, тот, кто следует всем этим гламурным указаниям, может сам себя считать правильным, или, как говорили когда-то, «комильфо», то есть, по сути, правильным потребителем. Меня недавно поразила фраза из той же афиши. Последние лет 5 правильную московскую девушку можно было отличать по колготкам. Колготки должны были быть только телесного цвета, только прозрачные и только оттенка загара. Я еще не вполне осознал, кто они, эти загадочные правильные девушки, но уже получил инструкцию, как узнавать их в толпе. Конечно же, по колготкам телесного цвета. Совершенно очевидно, что большинство подобных сочетаний человеку 70-х показались бы дикими. Однако не все так просто. В советских текстах все-таки встречаются похожие примеры, хотя не так часто и в довольно специфических идейных контекстах. Вполне допустимо, например, было словосочетание «правильный фильм». Но, естественно, оно использовалось по отношению к фильмам совершенно другого рода, активно одобряемым советской властью, то есть с правильной идеологией. Таким образом, неизменная часть значения у данного слова на самом деле сохраняется, просто на смену одной идеологии, политической, приходит другая – идеология потребления, что и определяет его сочетаемость. По существу за этим словом всегда стоит некая идейность, но отнюдь не в том единственном политическом смысле, к которому так привыкли советские люди. Подобное употребление прилагательного вообще характерно для жаргонов, связанных с жесткими поведенческими нормами. Здесь можно вспомнить и блатной мир, только вместо правильных девушек его населяют правильные пацаны. Что же касается идеологии потребления, то она, не будучи политической или тоталитарной, не становится от этого менее жесткой и агрессивной. Через соответствующие слова она проникает в сознание, навязывая в частности жесткие правила выбора. Следует ходить в правильные места, есть в них правильную еду, наконец знакомиться и общаться с правильными девушками. Тем самым последний выступает тут и как субъект, и как объект потребления. Читать нужно исключительно правильные романы, слушать правильную музыку, смотреть правильные фильмы. Перекличка между нынешним временем и советской эпохой характерна и для некоторых других модных прилагательных – позитивный, актуальный, реальный и так далее. Например, позитивный сочетается сейчас с такими словами, как фильм, спектакль, сценарий или шоу. Мало сыщется фильмов, вызывающие такие же умиления с просветлением. Если «Блондинка в законе» – самый позитивный фильм сезона, то этот – самый адекватный. Известие. Такие употребления не описываются существующими словарями. Речь идет о совсем недавней кальке с английского, однако фактически выражает идеологию социалистического реализма. Позитивные фильмы и спектакли показывают жизнь такой, какой она должна быть, а не какая она есть на самом деле. Все чаще в текстах мелькают двоюродные братья, актуальный с реальным. По телевизору показывают реальную политику, а на улицах города мы видим реальную рекламу. Актуальным сегодня тоже может быть все. От искусства до автомобиля или прически. Иногда концентрация всех этих слов в тексте зашкаливает. Хорошо, если автору все же свойственна хотя бы легкая ирония. Музей современного искусства, открывая ретроспективой Айдан Салаховой новую программу «Москва актуальная», сделал выбор безукоризненный. Само понятие «актуальное» ввиду длительного и широкого употребления подрастеряло, как кажется, былую актуальность. Вытерлось немножко до состояния элитного и эксклюзивного. Но если слово «актуальное» значит сегодня что-то еще, то именно это – пример остальным, образец для подражания. Что же она еще, как не пример или образец? Умница и отличница, красавица и так далее. Иногда они возвращаются – времена правильных героев. Цитата из афиши, автор Агунович. По существу, все эти прилагательные выражают положительную оценку, как, скажем, и элитный, и эксклюзивный, но делают это не так крикливо и не так явно. Они отсылают к неким ценностям, к определенной системе взглядов, но при этом не фиксируют их раз и навсегда, что и позволяет им быть более устойчивыми. И в сегодняшнем гламурном мире они оказались на видном месте. Вот уж действительно ключевые слова эпохи. Невыносимая недоопределенность бытия. У многих из нас есть свое собственное эмоциональное отношение к словам. И у меня в том числе. Но не люблю я некоторые слова и все тут. И неважно, лингвист я или не лингвист, рациональность это моему чувству не добавляет. Я перестаю слушать человека, если он вдруг произносит не слишком грамотное слово «волнительный». Но точно так же меня раздражает безупречное «амбивалентный». Другое дело, что как лингвист я могу свое чувство проанализировать и попытаться установить его причины. Что я сейчас и сделаю. Мне не нравятся два модных сегодня слова «проект» и «продукт». Точнее говоря, их новое использование. Кто теперь только не говорит, у меня есть несколько актуальных проектов. Или «Я сейчас задействован в новом проекте». Про новый роман или фильм могут запросто сказать, но это вполне достойный продукт. Актеры сегодня предпочитают участвовать в проекте, а не сниматься в фильме или играть в спектакле. А для режиссера, в свою очередь, престижнее в результате проекта выпустить продукт, чем просто снять фильм. Почему так? И почему мне не по себе от этих вроде бы вполне безобидных, хоть и модных слов? Я вижу здесь две разных причины. Первая состоит в том, что с помощью этих слов мне навязывается некоторая бизнес-метафора, которая особенно чувствуется в слове «продукт». Результат любой деятельности, в том числе и творческой, оценивается с точки зрения купли-продажи. Сама же деятельность с помощью слова «проект» интерпретируется как продуманная и направленная на получение того самого продукта. Распространение этой бизнес-метафоры на любое занятие как бы погружает его в деловой мир и делает более престижным. Но есть и вторая, более глубокая причина, объяснение которой потребует обращения к современной науке. В когнитивной психологии используется понятие базисного или основного уровня. Классические эксперименты американки Элеоноры Рош показали, что психологически базисными оказываются не самые фундаментальные категории, выражаемые словами с максимально абстрактным значением, а именно срединные категории. Так, в тройках «млекопитающая», «собака», «ищейка» и «мебель», «стул», «кресло», «качалка» крайние члены относятся, соответственно, к высшему «млекопитающей», «мебель» и подчиненному «ищейка», «кресло», «качалка» уровням. Базисными с психологической точки зрения следует считать срединные категории, то есть собака и стул. Именно этими понятиями и категориями мы оперируем, размышляя или рассуждая об обычных ситуациях. Переход на другой уровень маркирован. Он определяется спецификой ситуации, в которой нам необходимо что-то обобщить или, наоборот, конкретизировать. Психологическая базисность проявляется и в языке. Слова базисного уровня более частотны и нейтральны. В нормальной ситуации мы назовем собаку собакой, а не терьером или животным. Впрочем, по-видимому, понятие базисного уровня не абсолютно и зависит от реальных условий. В частности, на изменении базисного уровня построен старый советский анекдот, рассказывающий о поведении покупателя в разные эпохи, характеризующиеся разной степенью изобилия в магазинах. Последняя эпоха скромно именовалась коммунистической. Заверните, пожалуйста, 200 граммов рокфора. Заверните, пожалуйста, 200 граммов сыра. Заверните, пожалуйста, 200 граммов еды. Бывают, однако, времена и стили общения, в которых происходят сдвиги с базисного уровня. Так, например, в советском языке, то есть официальном языке советского периода, существовал очевидный сдвиг в сторону абстракции. Этот же сдвиг постоянно присутствует в речи политиков и бюрократов. Одним из возможных эффектов такого сдвига оказывается неинформативность текста. Сказано много, а по сути ничего. Увы, такова и сегодняшняя мода. Обобщение, с одной стороны, скрывает суть дела, с другой стороны, придает делу серьезность и значительность. Когда кто-то говорит «я участвую в проекте», это может означать все, что угодно, то есть буквально все или ничего. Точно так же за выпуском нового продукта может скрываться нечто значительное, а может ерунда. Мы оставляем собеседнику возможность самому додумать, конкретизировать сказанное нами, заполнить пустоты, создаваемые чрезмерной абстрактностью, желательно выгодном для нас ключе. И здесь можно снова обратиться к бизнес-метафоре. Ведь само слово «бизнес» устроено точно таким же образом. Совершенно естественно в ответ на вопрос «кто он?» сказать «у него свой бизнес». Но по сути это не значит почти ничего. Это просто такое определение через отрицание. Не госслужащий, не наемный работник, не богема. Разброс может быть от мультимиллиардера, владельца заводов, газет, пароходов, до чистильщика обуви или мелкого мошенника. Примерно так же абстрактно и размыто слово «менеджер», о котором мы поговорим чуть позже, от продавца до руководителя крупной компании. С помощью подобных абстракций мы размываем нашу реальность, наше социальное положение, предпочитая весомую и многозначительную неопределенность, или точнее, недоопределенность. У нас ведь как бы все в порядке, ну или пусть, по крайней мере, собеседник так думает. Интересно, что подтверждение этому легко находится в тексте. Вот примеры из речи творцов из разных и далеких сфер искусства – театра и эстрады. Казалось бы, следовало ожидать модной лихости в устах певца Сергея Минаева и аккуратной интеллигентности в устах драматурга и театрального режиссера Михаила Угарова. Однако, последний вопрос. Театр на Слесаре на аренду подвала заработает? Не знаю. Мы хотели сделать продукт, который бы всем понравился. Такая, знаете, смесь производственной драмы и абсурдизма. А продукт, который можно было бы продавать и кормить за его счет театр, не получается. Из интервью с Михаилом Угаровым. Афиша. Расскажите, какие у вас сейчас проекты? А что это за слово такое «проекты»? В смысле, чем я занимаюсь? Знаете, я вредный мужик. Мне все эти новомодные слова непонятны. Я работаю тем же, кем и 30 лет назад. Я артист. Из интервью с Сергеем Минаевым. Та же афиша. Режиссер хочет создавать продукт, чтобы продавать его. Правда, у него не получается. А певец, напротив, упрямо сопротивляется бизнес-метафоре. Слова выдают потаенные. Но, пожалуй, наибольших масштабов и наивысшего полета эти слова достигают в речи политиков, чего, впрочем, и следовало ожидать. И здесь снова приходится цитировать. Журналист Андрей Колесников в «Коммерсанте» пишет: «Господин Иванов успел сделать доклад на первом пленарном заседании форума. И в этом докладе представил Россию как один глобальный инфраструктурный проект, не очень-то, впрочем, и нуждающихся в мировых инвестициях, но и не отказывающийся от них. Россия как один глобальный проект? Как сказал бы кто-нибудь помоложе, это круто!»